Триумфальная арка. На шестой день пира коллегианты вошли в столь крутую фазу экстаза и начали излучать столь мощные потоки смеха и слез, что их энергетика подняла в воздух горшок с Дионисом и повесила его над мраморным столиком в центре шатра. Вокруг горшка закружились светящиеся шары и многогранники. К вечеру, когда едва сдерживаемые энергии транса начали густо сочиться из шатра, снаружи пошел снег, смягчая жесткость непросветленной жизни, убирая многоцветными искрами дома и деревья. Между тем коллегианты уже не смеялись, а истерически рыдали от хохота. Среди всеобщих рыданий горшок с Дионисом, покачиваясь, вынырнул из шатра и в сопровождении группы подгулявших идиотов поплыл по вечерним заснеженным улицам, плавно минуя фонари, светофоры и прочие неодушевленные предметы. Он плыл по выбеленной снегом зеленой улице, мимо улиц Канала, Гектора, Великой, Метлы, Весны, Принца. И орда веселых идиотов неотступно следовала за ним, как маги за хвостатой кометой Галлея. Наконец он выплыл к заснеженному скверу, предназначенному для священодействия, и закружился над триумфальной аркой. Он вел себя причудливо и непредсказуемо, как НЛО, то плавно кружась, то резко взмывая, описывая эллипсы и спирали. Под аркой, задрав голову, стояла толпа ротозеев, привычных ко всякого рода представлениям. Толкачи, проститутки, карманники отирались рядом с идейными проститутками, карманниками и толкачами из близлежащего университета. В толпе мелькали усы Гурджиева, лысина Генона, тога Ликурга, крылья и жезлы небожителей. Под музыку проходивших мимо, но остановившихся волынщиков в красных клетчатых юбках идиоты устроили веселую кутерьму, плясали, подбрасывали шляпы и зонты. Кутерьма затягивала карманников и проституток, яйцеголовых и горилоголовых, а снег уравновешивал высокое и низкое, земное и небесное, святость и мелкую шустрешку. Между тем горшок с Дионисом начал спускаться к гудящей толпе, сначала медленно и плавно, потом все быстрее и быстрее. Внезапно погасли фонари. Продолжение не следует. Нью-Йорк, 1994 год.